Глава 17. Я проспала весь полет до Лондона. Меня все еще немного мутило, и я предпочла просто погрузиться в сон, чтобы это пропустить. Просыпаюсь ровно тогда, когда джет Харкнесов приземляется, а заходящее солнце уже окрашивает лондонское небо в нежные пастельные тона. Розово-персиковые, оранжевые, с едва заметными золотистыми прожилками. Я уже была в Англии когда-то. Мы с семьей однажды посещали графство Уилтшир, поселившись в отеле в старинном поместье на берегу реки Эйвен. Папа разбудил нас с Диланом в 5 утра и повел на рыбалку во время прогулки на лодке. Дилан тогда едва не заснул и чуть не свалился в воду. Только наш с папой громкий смех и разговоры заставляли его оставаться в сознании. Мне в тот день было невероятно весело. Гай выглядит расслабленным, когда выглядывает в окно, а потом встает, хватая свой пиджак. Когда мы спускаемся по трапу, нас встречает небольшой отряд мужчин в строгих темных костюмах. Лица у них невозмутимые, но в глазах читается напряжение, которое мне уже хорошо знакомо. Их фигуры выделяются на фоне расстилающегося тумана, окутывающего аэропорт. «Добро пожаловать домой, мистер Харкнесс!» Приветствует Гая почти хором, будто прибыл сам генерал. «Сэр, как прошел полет?» Интересуется один из них, выступив вперед. Никаких рукопожатий и громких криков. Лишь тихое профессиональное уважение. «Отлично, спасибо!» Кивает Гай и поворачивает голову в мою сторону, небрежно кидая. «Не отставай!» Едва сдержавшись от недружелюбного фырканья, я просто иду вперед, чтобы поравняться с ним. И в этот момент он накидывает свой пиджак мне на голые плечи. Кажется, совсем недавно прошел дождь, так что воздух прохладнее, чем погода в пустынном и вечно жарком Вегасе. Я игнорирую этот жест и следую за ним к ожидающим нас у трапа черным автомобилям представительского класса. Двери нам открывают все те же мужчины. Мы садимся сзади. Неужели мы сейчас отправимся к этой чокнутой семейке? Сколько их там всего? Я помню рассказ папы. У Вистона достаточно много братьев и сестер. Я надеялась, что никогда их не увижу, никогда не буду знакомиться. Но, похоже, именно это сейчас и произойдет. Внизу живота больно колет из-за менструации вкупе с волнением и страхом. И я жмурюсь, схватившись за него. Сейчас очень кстати была бы еще одна таблетка обезболивающего. Гай замечает выражение моего лица и пододвигается ближе. Я напрягаюсь из-за этого, а потом еще едва не пищу, когда он вдруг кладет руку мне на живот чуть ниже, именно туда, где вовсю ощущается дискомфорт. «Что ты?» вырывается из моего горла, но он просто шикает и начинает массировать эту область через платье. Его ладони сейчас удивительно теплые. Я чувствую это тепло даже через ткань. Ситуация настолько неожиданная, что я забываю, как пользоваться собственными руками, как управлять телом, как дышать в конце концов. Это как-то неправильно и странно. Придя в себя, я хватаю его за запястье. Кожа у него действительно сейчас горячая по сравнению с моей холодной. Опускаю взгляд, смотрю на его руку на своем животе и смущаюсь, глядя на его красивые пальцы, на кольца и на свое тоже, на подаренное им. «Не надо», — шепчу я, как будто мои слова будут иметь какое-то значение. «Но тебе больно», — тихо говорит Гай. «Я читал, что такой массаж может притупить боль. Неужели меня обманули?» Растерянно похлопав глазами, я сперва даже не могу найти слов для ответа. У него слегка сконфуженное выражение лица, как будто он сделал что-то не так, хотя намерения у него были хорошие. У меня голова идет кругом от этих сумасшедших перемен в его поведении. Я убираю его руку, качнув головой. «Не надо, мы же враги. Я не хочу снова тебе довериться». Он сглатывает, отстраняясь, и больше не говорит ни слова. Каждое его действие заставляет меня теряться. Я чувствую себя ужасно. Лучше бы он все время был злым и грубым. Так я бы хоть знала, чего от него ожидать. «Забери его», — говорю, снимая кольцо со змеей. «Я собиралась отдать тебе его еще давно». Гай игнорирует, качая головой. И я не нахожу ничего лучше, как просто оставить кольцо на пальце. И вот я наблюдаю через окно за тем, как наш автомобиль сворачивает с оживленной дороги на длинную извилистую аллею, скрытую за высокими кирпичными стенами. За ними нас встречает охрана, и, увидев Гая, они приветствуют его и открывают ворота. Несколько длинных минут нас окружает подстриженный газон, дополненный клумбами, просторные сады, статуи, скрытые в густой зелени, и фонарные столбы, пока все это, наконец, не расступается, открывая вид на нечто поистине невероятное. Огромный дворец, больше походящий на королевский замок из сказок. Он высится на холме. Его фасады, выполненные из светлого камня, сияют в лучах восходящего солнца. Центральный корпус, выстроенный в стиле поздней английской архитектуры, отличается строгими линиями, высокими окнами, украшенными изящными наличниками. Над центральным входом возвышается треугольный фронтон с барельефами, изображающими мифических существ — львов и грифонов, которые будто охраняют эти владения. К центральному корпусу примыкают боковые крылья, выполненные в стиле викторианской готики. Их украшают высокие остроконечные окна, каменные карнизы и множество башен, увенчанных зубчатыми верхушками. И все это дополняют изумрудные холмы вокруг, утопающие в утреннем тумане. Я никогда не видела ничего подобного. В смысле, не видела, чтобы кто-то жил в подобном доме. Это и домом трудно назвать. Это самый настоящий королевский дворец. Его масштабы просто захватывают дух. Подъездная дорога, вымощенная гранитными плитами, изгибается, ведя к главному входу. Машины останавливаются у широкой парадной лестницы из белого мрамора, упирающейся в массивные двери. Лестница украшена балюстрадами и каменными вазами. По обеим сторонам стоят высокие колонны. Двое мужчин в безупречно темно-синей униформе почтительно открывают нам двери, и мы выходим наружу. Машина тут же трогается с места, уезжая, видимо, на домашнюю парковку. Воздух наполнен ароматом цветов и свежестью утренней росы. Удивительно, что я не чувствую запаха крови в этом месте. «Сэр, рады видеть вас дома!» Улыбается один из мужчин с сильным британским акцентом. «Мою комнату подготовили?» спрашивает Гай, подходя к дверям. «Да, сэр. Я лично проследил за тем, чтобы вашу спальню выдраили до блеска». Гай хлопает мужчину по плечу, проходя к лестнице, а потом замирает у дверей. Он спрашивает. «Моя семья дома? Вчера ваши кузены развлекались в баре до поздней ночи. Не все вернулись домой, но, насколько мне известно, ваши дяди и тети все на месте. Они ждали вашего приезда с нетерпением». «Хорошо. Спасибо, Арчи». Гай входит в дом, и я спешу за ним, сопровождаемая любопытным взглядом Арчи, который не осмеливается сказать мне ни слова. Я бы не хотела потеряться, а это вполне возможно. Мы оказываемся в просторном холле. Пол выложен полированным мрамором, а потолок украшен сложной лепниной, расписанной в нежных тонах. В воздухе ощущается едва уловимый аромат старой древесины. Массивные люстры из хрусталя, сверкая сотнями граней, рассеивают мягкий свет по холлу. Я чувствую себя крайне неуютно в таком громадном пространстве, и эта тишина меня тоже напрягает. Гай снимает свой пиджак с моих плеч и проходит дальше, а я иду за ним, стараясь не слишком отвлекаться на окружающее нас убранство. На стены, обшитые панелями из темного дерева, украшенными резьбой в классическом английском стиле. Повсюду вьются растительные орнаменты, переплетаются ленты и венки. Ранний утренний свет проникает сквозь высокие окна, обрамленные тяжелыми портьерами из шелка. В нишах стоят антикварные статуэтки, а на стенах висят старинные портреты в позолоченных рамах. Должно быть, предки Харкнесов. Вскоре мы поднимаемся на второй этаж по лестнице из красного дерева, украшенной балюстрадой. Ступени накрыты длинным узорчатым ковром, который заглушает каждый наш шаг. Из царствующей в этих залах тишины я на секунду решаю, что никакой большой семьи Харкнессов здесь вовсе нет. Но потом вспоминаю, что мы приехали рано утром, так что все, должно быть, просто спят. Гай доходит до двери и открывает ее передо мной, веля входить одним своим взглядом. Я так и делаю. И тогда он резко закрывает ее прямо за моей спиной. Я прохожу вглубь спальни, рассматривая обшитые бархатом стены, мягкий ковер под ногами и массивную кровать с балдахином. В отличие от комнаты Гая в Клайдхилле, это выполнено в бежевых, темно-коричневых и темно-зеленых оттенках. Я оборачиваюсь, когда Гай проходит к софе и кладет на нее свой пиджак, а потом шуршит в области воротника, как будто что-то ищет. И вскоре он отцепляет от ткани какой-то маленький предмет. О боже, похоже на прослушку. В моменте мне, наконец, все становится понятно. Его знаки в отеле и та чёртова бутылка. «Они должны быть на связи со своим боссом в дальних поездках», — говорит Гай, не поворачиваясь, как будто рассказывает это не конкретно мне, а воздуху. «Этого придерживаются все. Мой отец придерживался. И его отец. И отец его отца тоже. Все. Это правило, созданное в целях безопасности». Ничего не отвечая, я сажусь на кровать. Она такая высокая, что мои ноги с трудом касаются пола. Я рассматриваю полупрозрачный балдахин нежно-бежевого цвета. Видно, что интерьером этой спальни занимался точно не Гай. «Твоя пижама лежит рядом с тобой», — говорит он. Я удивленно поворачиваю голову и действительно обнаруживаю ночное платье из белого шелка, аккуратно сложенное в сторонке. Меня все это начинает раздражать. «Так», — резко начинаю я. «Может, наконец, расставим все точки над «и», раз твои амбалы больше нас не прослушивают?» «О чем конкретно ты хочешь поговорить?» Гай проходит к шкафу, попутно расстегивая пуговицы на своей рубашке. «О твоем идиотском поведении», — отвечаю я. «Почему же оно идиотское?» «Потому что ты не можешь определиться. Как будто это не у меня месячные, а у тебя». Он вздыхает, потянувшись к пустой вешалке. «Что именно тебя смущает, милая?» «Меня это злит еще больше». «Милая, ты серьезно?» «Вполне». Опять эти короткие ответы, которые запутывают меня лишь сильнее. Я хватаюсь за голову, запуская пальцы в свои волосы и слегка оттягивая их. Как же я устала от всего этого. Я скучаю по тем временам, когда все было просто и понятно. Но с ним все сложно, особенно сейчас, после того, что я сделала. С ним и с собой. В следующий момент мой голос хрипнет, потому что в нем отражается вся моя усталость. «Я ведь предала тебя, Гай. Я думала, что ты захочешь отомстить мне за это». Только тогда, когда эти слова срываются с моих уст, он поворачивается. Отсюда немного видна его полуобнаженная из-за расстегнутой рубашки грудь и неоднозначное выражение лица. Его голос очень спокоен, но при этом полон невообразимой нежности, когда Гай отвечает. «Я бы никогда не причинил тебе вреда, моя Роза. Я всегда буду тебя защищать». Это оказывается для меня неожиданным откровением, потрясением, ужасом, а еще разрушает меня. Я роняю голову и чувствую себя песчинкой на берегу необъятного океана, беспомощной и незначительной. Все мое прежнее представление о предательстве рухнет прямо на глазах, хотя до этого момента я думала, что знаю, что это такое. Мысленно я пытаюсь найти объяснение, понять, как это возможно. Но вместо этого мною овладевает полное оцепенение, опустошение, глубокое удивление. Мой мир переворачивается. «И именно поэтому я хочу тебя освободить», — произносит Гай следом. Я резко поднимаю взгляд. «Освободить? Пока ты носишь мою фамилию, тебе никогда не будет покоя, где бы ты ни была. В груди у меня разрастается жар. Что ты хочешь этим сказать? Медленно растягивая слова, спрашиваю я. Я верну тебе твою фамилию. Верну тебя твоему отцу, маме. Ты же так любишь их и всегда к ним стремишься. Мне жаль, что я не заслужил хотя бы долю той любви, что ты испытываешь к ним. Однако я не в силах заставить кого-то любить меня. Мне подвластно многое, но только не это. Вот для чего я ему нужна. Не для того, чтобы снова держать меня силой. Не для того, чтобы мучить. А для того, чтобы освободить. Внутренний голос молит меня сказать ему, что мне жаль. Правда жаль, что я постоянно думала о нем после того злополучного дня. И даже винила себя, что временами мне казалось, что я совершила глупость. Но язык отказывается мне подчиняться. Гай и не ждет моего ответа. Он уже давно все решил. «Переодевайся и ложись спать», — говорит он своим привычным тоном. «Ты не спала всю ночь и нервничала, а еще много выпила». Я возвращаю себе способность говорить. «Но сейчас утро». Все равно. Поспи. Восполни силы. Если хочешь поесть, можешь нажать на ту кнопку и озвучить все, что пожелаешь. Тебе все принесут». Я и впрямь нахожу небольшую кнопку возле кровати. Гай снимает свою рубашку, стоя ко мне спиной. Едва сдерживаю дрожь, когда вижу свежие шрамы, оставленные Вистоном в тот день. Я отчетливо все помню. Помню и то, что Гай не издавал ни звука. Представить не могу, какая это боль, когда о твою кожу тушат сигары. И делает это твой родной отец, тот, кто произвел тебя на свет. Гай исчезает в ванной, и я пользуюсь случаем, чтобы переодеться. Снимаю аккуратно платье, потом лифчик и натягиваю ночную сорочку, доходящую мне до колен. Бретельки у нее тонкие и так и норовят упасть. Я кладу золотую карту Гая на тумбу, попутно любопытствуя про себя, как же выглядит его нынешняя карта. Бриллиантовая. Когда я складываю аккуратно платье на блестящий стул, парень уже выходит. И снова с мокрыми волосами, но на этот раз без халата, а с одним полотенцем на бедрах. Его взгляд на мгновение останавливается на моей ночнушке, но он мигом отворачивается, как будто не хочет меня смущать, дав мне возможность рассмотреть наколотую длинную змею на его боку. Я горько усмехаюсь этому, потому что мы уже занимались с ним любовью. Мы представали друг перед другом обнаженными. Были очень-очень близки, и потому эта сцена кажется мне немного детской и невинной. Интересно, был ли он таким же застенчивым в свой первый раз? Я взбираюсь на кровать и стаскиваю одеяло. Мне и впрямь хочется немного поспать. Настолько, что я просто плюю на правила и решаю на этот раз обойтись без ванных процедур перед сном. И перед тем, как закрыть глаза, я все думаю. Как же все-таки отношусь к решению Гая? Ответа пока не могу найти, даже я сама. На часах 11 утра, когда я приподнимаюсь, щурясь от яркого солнца и подтягиваюсь на мягкой постели. Она пахнет лавандой, так что я с удовольствием пролежала бы еще пару часиков, вдыхая этот аромат. Но вспоминая о том, где я нахожусь, сразу трезвею. Гая в комнате не оказывается. Я заснула очень скоро, так что уверена, что он просто пошел по своим делам сразу после этого. Я спускаюсь с кровати, ступая босыми ногами на мягкий ковер и на цыпочках прохожу к двери. Осторожно приоткрываю ее и через щель вижу развеселую девушку, выходящую из одной из соседних комнат. В руке она держит бутылку с янтарной жидкостью, и вскоре за ней наружу высовывается высокий долговязый парень с темными волосами. Они над чем-то громко хохочут и едва держатся на ногах. Кузены Гая? Должно быть так. «Нет, ты повтори еще раз», — заплетающимся языком произносит девушка. «Не буду я ничего повторять», — раздается еще один женский голос, и из комнаты выходит вторая девушка. На сей раз блондинка, с очень длинными волосами, опускающимися ниже задницы. «Так, девчонки», — отзывается парень. «Наш любимый кузен уже приехал. Еще говорят, что не один. Поспешим». В его речи слышится явный британский акцент. И это заставляет меня впервые задуматься о том, о чем раньше я вообще не думала. У Гая совсем нет британского акцента. Он говорит на американском английском. Интересно, значит ли это то, что он больше времени провел в Америке, нежели на своей родине? Или Вистон нарочно обучал его американскому произношению? Дело в том, что и Тео говорит без акцента. Получается, они оба чаще бывали в Штатах, чем в родной Англии, и нахватались местного диалекта. «Не один?» Икнув, переспрашивает девушка, та, что меньше ростом, и с каштановыми кудрями. «А с кем?» «Со своей подстилкой. С кем еще?» усмехается парень. «Фу, Кас, не говори так о даме. Мама бы поругала тебя за то, как ты отзываешься о юных леди». В ответ он лишь смеется, а блондинка хохочет вместе с ним, будто не воспринимая всерьез слов девушки. И вскоре эта компания покидает коридор, шумно спускаясь по ступенькам на первый этаж. Я закрываю дверь, возвращаясь обратно. Подхожу к кровати и снова сажусь на нее. Будут ли дальнейшие инструкции? И словно Гай предвидел этот вопрос, на тумбе оказывается небольшой клочок бумаги. Но я сразу вижу, что это записка. «Надеюсь, ты выспалась. Позвони на кухню и назови то, что ты хотела бы поесть на завтрак. Его принесут прямо в комнату. Я оставил еще одну таблетку обезболивающего на случай, если вдруг тебя снова начнут мучить боли. В ванной стоит пачка гигиенических прокладок, а еще новая зубная щетка, мыло и шампунь. Можешь искупаться, если захочешь. Полотенца лежат в выдвижном шкафу, там же. Твоя одежда висит в шкафу в спальне, рядом с моими костюмами. Никуда не выходи. Моя семья поистине волки, готовые вгрызться в новую жертву. Для своего же спокойствия оставайся на месте. Я покончу со всеми текущими делами и свяжусь с юристом для того, чтобы договориться о расторжении нашего брака. Не волнуйся, это не займет много времени. Скоро ты станешь свободной и сможешь вернуться к своей семье. А пока отдыхай». Внутри возникают противоречивые чувства. Я откладываю записку в сторону и пялюсь в одну точку несколько минут, прежде чем прихожу в себя из-за раздавшегося громкого шума в коридоре. Кажется, кто-то на кого-то ругается. Повернув голову в сторону кнопки, я неуверенно жму ее, и откуда-то из динамика рядом тут же доносится голос. «Да, мистер Харкнесс?» «Нет, я...» Теряюсь, не зная, что вообще говорить, и удивляясь тому, что не все в доме знают, что Гай приехал со своей подстилкой, и она у него в комнате. «Вы можете приготовить салат с тунцом?» Ожидать ответа долго не приходится. Женщина на той стороне будто бы даже и не смутилась тому, что вместо мужского голоса ее привычного босса прозвучал женский. «Будет сделано, мисс. А что бы вы хотели попить? Чай, кофе, сок?» «Просто воду, без газа». «Хорошо, сию минуту». Вздохнув от облегчения, я выпускаю кнопку и встаю, чтобы умыться и почистить зубы, а еще сменить прокладку. Еще бы чуть-чуть, и кровь потекла бы по ногам вниз. Не хотелось бы портить такую чистую постель и оставлять после себя кровавые пятна везде, где я буду сидеть. Покончив со всеми процедурами, я переодеваюсь в повседневное черное платье до колен с белым воротником и закрытыми плечами. Оно словно было подобрано под дресс-коду королевской семьи. У них, насколько я знаю, тоже есть определенные правила для женской одежды. Кольцо Гая все еще на моем пальце, и я немного удивлена тому, что он никак не обратил на это внимания. Потом я снимаю его и кладу на тумбу рядом со светильником. Почему-то с ним было сложно расстаться. Как будто глубоко в душе Я все-таки хотела оставить частичку воспоминаний о Гае где-то рядом с собой, даже если и думала, что мне это не нужно. В двери раздаются два стука, и после моего разрешения в комнату входит горничная, катя небольшую тележку. В воздухе тут же ощущается знакомый мне аромат, и во рту быстро собираются слюни. «Доброе утро, мисс!» — сдержанно здоровается со мной девушка. Она напоминает мне Монику, и мне становится интересно, где она сейчас и чем занимается. Как отреагировала на новость о моем побеге? И продвинулось ли у них что-то с Нейтом после его предложения руки и сердца? Горничная покидает меня, поставив поднос на ножках на кровать, так что я вскоре принимаюсь за свой завтрак. Кусочки тунца тают во рту и идеально сочетаются с овощами. Я запиваю все водой, и слегка приоткрытого окна доносится громкий женский смех и чьи-то голоса. Мне становится любопытно, что там происходит, так что, отодвинув поднос с уже полупустой тарелкой, я подхожу к окну и выглядываю из него. В просторном, ничем не скрытом дворе, на свежеподстриженном газоне, накрытом пледом, сидят несколько девушек с книгами. Они смеются над чем-то и болтают без умолку. Отсюда не слышно, что именно они говорят, но, кажется, обсуждают книги, которые держат в руках. Похоже на совместное чтение во время небольшого пикника. Возле них стоит мужчина с подносом, на котором я различаю стеклянный чайник и несколько кружек для чая. Чуть поодаль, в этом же дворе, с несколькими биглями, играются дети. Я насчитываю двух девочек и трех мальчиков. Собаки прыгают на них, а дети с восторженными вскриками убегают. Глядя на них, я неосознанно начинаю жалеть их. Их растят убийцы и воспитают из них жестоких людей, подобных себе. Повзрослев, они наверняка точно так же начнут совершать бесчеловечные поступки, как и их родители. Они растут, окруженные бесконечными литрами крови. Их одежда и еда были добыты убийствами, кражами и враньем. Услышав звук открывающейся двери, я резко оборачиваюсь. «Гай, ты здесь?» Раздается детский голосок, и в дверном проеме показывается маленькая белобрысая голова. Я теряюсь, потому что не знаю, кто это и что ей нужно говорить. Взгляд ее маленьких зеленых глаз поднимается, встречаясь с моими, и она как будто беззвучно охает. В руках у нее кукла со сломанной головой и ногой, которую девочка держит во второй ладони. «Простите, мисс, я потревожила вас», — говорит она удивительно хорошо поставленной речью, даже несмотря на то, что у нее, кажется, отсутствуют два зуба, и она достаточно мала. «Я ищу своего кузена. А вы его девушка?» «Нет, мы с ним просто дружим», — улыбаясь, отвечаю я быстро. «Странно. Кузен Гай обычно не водит в свою комнату девушек. А вы что же, спали на его кровати?» Я прокашливаюсь, но ответить не успеваю. Неожиданно раздается еще один голос. «Лиззи, чему я тебя учила? Нельзя входить в чужую комнату без разрешения хозяина. Это дурной тон». В дверном проеме возникает красивая женщина с завитыми каштановыми волосами в скромном темно-зеленом платье с закрытыми плечами. У нее такая белая кожа, что мне кажется, она никогда не бывает на солнце. Незнакомка не спеша обводит меня взглядом, будто внимательно изучая. «Мам, смотри, что Оливер сделал с моей куклой!» — жалобно произносит Лиззи. «Я поговорю с твоим братом чуть позже, а пока иди». «Но только кузен Гай всегда чинит мне куклу, если я попрошу. Остальные даже не хотят меня слушать». «Гай сейчас занят», — строго отвечает женщина. «Выходи во двор, поиграй со своими братьями и сестрами». Девчушка обиженно опускает голову, но больше не перечит. Словно напрочь забыв о моем существовании, она разворачивается и убегает. «Что ж», — продолжая меня разглядывать, начинает женщина. «Ты и есть Каталина О'Райли, о которой все говорят?» «Нет, я Каталина Норвуд». Не собираясь с ней любезничать, Резко отвечаю я. Дерзкий рот ни до чего хорошую молодую леди не доведет. Разве я сказала что-то дерзкое? Я лишь поправила вас. Она едва слышно фыркает. Фыркает, как леди. Женщина поправляет подол своего платья, оглядывая меня с ног до головы. Вистон рассказывал о тебе. Интересно, чтобы он подумал, будь он здесь, с нами. Мнение трупов не учитывают. Улыбаюсь я, не спеша отказываться от этой забавной игры. Интересно, кто победит? Ее выражение лица ужасно веселит меня. Кажется, до этой самой минуты никто в таком тоне с ней не разговаривал. У нее раскрывается рот от шока, и женщина даже делает шаг назад. Но на этом все. Она не позволяет себе ответить мне подобным образом. Сохраняет хладнокровие, спокойствие. «Полагаю, все будут рады познакомиться с тобой за обедом», — говорит она, намекая на то, чтобы я спустилась. «Но мне и тут хорошо. Пусть все сами сюда приходят». Ее глаза расширяются от такой наглости. «Что ж, мы обсудим твое поведение с твоим мужем». «Хорошо, удачи!» И я хлопаю дверью прямо у нее перед носом. Кабинет, обставленный строгой мебелью, состоит из стен из грубо обработанного камня, что усиливает ощущение суровой деловитости. В центре стоит длинный стол из темного дерева, за которым сидит Гай, а перед ним находится включенный ноутбук, с экрана которого на него смотрят двое мужчин. Один из них — его приближенный, серебряный Роджер Дормер, контролирующий территории в Англии, принадлежащие могильным картам. Лицо мужчины отражает преданность, страх и готовность к любым приказам. Рядом с ним обладатель черной карты — Фрэнк Крей. Черные карты не всегда принадлежат только мелким солдатам. Определенные виды деятельности могильных карт — имеют своих лидеров. Обычно их по 5-6 человек, и они стоят чуть выше остальных черных и контролируются серебряными напрямую. Нейт, например, ненавидит своего начальника Фрэнка Крея, возглавляющего сектор наркоторговли. Фрэнк очень любит покричать на своих подчиненных и покрывает их матом по поводу и без, просто потому что может себе позволить. Гай стучит пальцами по папке, из которой достает несколько листов бумаги. Его лицо серьезно. «Роджер, как обстоят дела с поставкой?» Начинает он, и его голос звучит ровно, без эмоций. Серебряный отвечает мгновенно. «Все идет по плану. Груз прибывает завтра утром». Гай кивает, пробегая взглядом по цифрам на бумаге. «А что с договором с картелем Синалоа?» «Синалоа. Самый крупный наркокартель Мексики. Известен также как организация Гусмана Лоэры». «Все оформлено. Они согласились на наши условия». Гай снова кивает. Его брови сдвигаются. Он переворачивает страницу и спрашивает. «А насчет того инцидента на складе? У вас есть объяснение?» «Неосторожность, сэр. Один из новичков...» «Неосторожность стоит слишком дорого, Роджер. Помните об этом. Уберите недовольство из своих отчетов. Оставьте только сухой факт. И больше такого не должно повторяться». Роджер Дормер кивает, а его лицо заметно бледнеет. Обычно за любую оплошность короли наказывали провинившихся через их родных. Они могли приказать своим людям ворваться в дом, к примеру, жены того, кого хотели наказать, избить ее или даже совершить изнасилование, иногда и групповое. За все всегда расплачиваются те, кто не виноват. Так им преподносили урок. Так что те, кто работают на могильные карты, всегда имеют веские причины не злить своего короля. Разумеется, Дормер и подумать не мог о том, что Гай никогда не позволил бы себе прибегнуть к подобному решению проблемы. И никто также не знал о том, как он спасал некоторых бедолаг от смертельной участи. Однажды ему в ноги бросили очередного человека, задолжавшего британской мафии около 400 тысяч долларов. У мужчины не было семьи, так что Вистон не увидел более заманчивого варианта проучить его. Оставались только пытки, которые должны были закончиться смертью. Должник оказался один на один с Гаем в одной из пыточных и готовился к смерти, рыдая на полу. На тот момент для кровавого принца подобные расправы стали обыденностью. Даже если он понимал аморальность этих убийств в глубине своей души. Но все изменилось лишь за мгновение, когда он узнал о том, что у бедолаги была дочь, которую он растил один, так как жена умерла еще несколько лет назад. И девочка была смертельно больна и лежала в больнице уже несколько месяцев. Вот куда ушли эти 400 долларов и не вернулись Вистону. Гай мог не верить словам человека, сидевшего перед ним на коленях, связанного и уже побитого людьми, притащившими его туда. Но он поверил. Как будто даже хотел поверить. Сделать это оправданием для того, что совершил следом. Он освободил узника и увел его из дома, оставшись при этом незамеченным. Спас жизнь человеку, потому что просто не хотел оставлять девочку без отца. Больную, слабую, еще слишком маленькую. Это означало бы смерть для нее. А так у нее хоть появился бы шанс на жизнь. Об этой истории до сих пор никому не известно. Итак, завтра утром, как только груз прибывает, начинайте перераспределение. Захлопывая папку, заговаривает Гай. Роджер, вы проконтролируете лично. Фрэнк, проследите за оплатами и позаботьтесь о том, чтобы убрали хвосты. Да, сэр. Почти синхронно кивает мужчина. Вы свободны. Роджер Дормер и Фрэнк Рэй отключаются, покинув кабинет многими поколениями, принадлежавший бывшим королям могильных карт. Когда-то здесь сидел тот самый Бришан Харкнесс, с которого все это и началось. Гаю эти мысли не нравятся, потому что только из-за одного этого человека их семья построила свою империю на крови и костях, хотя они могли бы жить совсем по-другому. Не впади Бришан тогда в немилость своих родителей из-за своего тщеславия, высокомерия и бездушного характера. Теперь род Харкнессов у всего криминального мира ассоциируется только со смертью и большими кровавыми деньгами. Отложив папку в сторону, Гай массирует виски, устав от такого количества информации, которая навалилась на него всего за одну неделю с тех пор, как он стал королем. Все эти отчеты, цифры, имена людей, с которыми сотрудничал его отец. Иметь много власти не значит жить только в свое удовольствие, лишь отдавая приказы. Он должен держать все под контролем, чтобы никто не переходил границы дозволенного. Раздается стук в дверь, и звучит он очень настойчиво, сразу дав подсказку о том, кто это может быть. «Входи, Лиззи!» — сходу произносит Гай, и на его лице сама по себе появляется легкая улыбка. Девочка входит в кабинет и подбегает к кузену. «Смотри, что сделали с моей куклой!» — обиженно произносит Лиззи, и ее глаза намокают. «О, ну мы это быстро исправим!» — уверяет ее Гай. Он берет оторванную голову куклы, затем ногу и аккуратно вставляет обратно всего за одно мгновение. Раздается щелчок, подтверждающий, что все будет держаться крепко. «Спасибо!» — улыбается Лиззи, радостно рассматривая игрушку. Это ее любимая кукла. «Не сомневалась в тебе». «Не за что. А теперь иди к своим сестрам. Послушай, как они читают. Попей с ними чай». Девочка собирается пойти к выходу, но останавливается и интересуется. «А почему твоя подруга сидит у тебя в комнате и не выходит знакомиться с семьей? Разве это не дурной тон?» Гай удивляется этому вопросу и только спустя несколько секунд понимает, что речь о Каталине. Мысли о том, что Лиззи видела ее, ему не нравятся. «Ты снова входила в мою комнату?» — спрашивает он. «Я хотела, чтобы ты починил мне куклу. Я просто искала тебя». Маленькая, любопытная глупышка, — думает Гай, пытаясь понять, как лучше всего ответить теперь. «Эта девушка...» Он судорожно подбирает более уместные слова, которые объяснили бы все это ребенку. «Она просто стесняется знакомиться с нашей семьей, поэтому она сидит в моей комнате». «А тебя она не стесняется?» «Нет». «Почему? Обычно тебя все девушки стесняются». Гай вздыхает из-за настойчивости маленькой кузины. «Это взрослые дела, Лиззи. Ты пока не поймешь. Лучше иди во двор. Посиди с сестрами. «Мне с ними не интересно. Они какие-то скучные». «Тогда поиграй с Лулу или Айка». «Я хочу познакомиться с твоей подругой. Она очень красивая». Гай, на мгновение забывшись, улыбается, на все 100% соглашаясь с Лиззи. Вспоминая эту нежную смугловатую кожу, эти красивые карие глаза, эти пухлые розовые губы. «Даже мама уже с ней познакомилась», добавляет неожиданно девочка спустя небольшую паузу. Улыбка быстро сползает с лица парня, и на месте спокойствия возникает неприятное волнение. Гай вскакивает с места. «Где твоя мама сейчас?» — спрашивает он. «Я не знаю». «Лиззи, пожалуйста, иди к своим кузинам во двор, если ты ценишь то, что я починил твою куклу». На это у нее не остается аргументов, и она согласно кивает, получив от Гая благодарное поглаживание по голове. И после этого они вместе выходят из кабинета, но в холле их пути расходятся. Лиззи бежит во двор, а Гай быстро минует лестницу, поднимаясь в свою комнату. Дверь закрыта, коридор пуст, но это недостаточно его утешает. Подлетев к двери, он быстро ее распахивает, боясь того, что Марин Харкнесс потащила Каталину вниз. Но страх быстро заменяется облегчением, когда Гай обнаруживает девушку на своей кровати. Рядом с ней стоит поднос на ножках с пустыми тарелкой и стаканом. Его радует то, что у нее не пропал аппетит. Она удивленно смотрит на него, запыхавшегося у порога. «Все нормально?» — спрашивает девушка недоуменно. «Как бы я хотел поцеловать ее прямо сейчас», — неожиданно думает Гай при виде ее красивого лица, этих блестящих черных волос, этих невинных больших глаз. И это желание болью отдается в сердце. «Все нормально», отвечает он. «Не похоже». Гай едва сдерживает смешок. «Ты познакомилась с Лиззи?» спрашивает он. «С той маленькой девочкой?» «Да. Это твоя кузина?» Он кивает, надеясь, что она продолжит и расскажет, о чем с ней говорила мать Лиззи. Марин. Но вместо этого упоминания Каталина лишь продолжает разговор о девочке. «Она славная. Правда, чересчур любопытная». «Что тебе сказала ее мать?» Сразу переходит к делу Гай. Девушка напрягается, боясь, что ему стало известно о том, как она нагрубила той женщине. «Ничего особенного». «Я должен знать». Она вздыхает. «Я культурно послала ее, и в ответ она сказала, что поговорит с моим мужем насчет моего поведения. Мне интересно, чего она этим хотела добиться? Того, что ты меня отшлёпаешь?» Он качает головой. Не самое подходящее поведение по отношению к его тете. Это еще мягко сказано. Марин не выносит грубиянок в доме. «Куда подевалась та застенчивая милая девочка, какой ты была когда-то?» — спрашивает Гай, наклоняя слегка голову. «Подозреваю, она существовала только из-за строгих правил ее родителей. Настоящая она была вот такой». Девушка обводит себя рукой, потому что именно такой ей нравится быть. «Я хотела сделать все тихо, без лишнего внимания. Но раз тетя Марин видела тебя, и ты ей нагрубила, она точно уже села на уши всей семье. И это значит, с тобой захотят познакомиться». Каталина прикусывает губу, понимая, что грубостью сделала себе только хуже. Ей ведь совсем не хотелось этим заниматься. Однако, несмотря на внутренний протест, она выпрямляется и уверенно говорит. «Окей, я не против. Что они мне сделают, да?» «Это как посмотреть». Она быстро меняется в лице из-за этого ответа и даже не подозревает, что Гай просто пошутил. Он, в свою очередь, старается не дать улыбке пробиться наружу. И почему ему постоянно хочется улыбаться рядом с ней? Это так не похоже на него, потому что большую часть времени с его лица не сходит серьезное, спокойное выражение. Каталина сползает с кровати, из-за чего ее платье слегка задирается, обнажая коленки и немного бедра. Гай снова видит шрам на ее ноге, и ему вновь приходится вспоминать о том, что с ней однажды произошло по его вине. Он видит в этом только свою вину до сих пор. «Почему ты вытащил меня на балкон в отеле?» — неожиданно спрашивает Каталина. Этот вопрос частенько посещает ее голову. «Из-за серебряного», — кратко отвечает Гай. Она не требует продолжения, догадываясь о том, что то было представлением. Она думает, наверное, предназначалось это шоу для того, чтобы показать темную сторону Гая. Ведь его люди не должны знать, каким он может быть хорошим. Разумеется, она и не догадывается о том, что Вистон любил подобным образом пугать Натали, когда ее только привели в дом. Так он ее воспитывал и наглядно демонстрировал, что любое ее непослушание может повлечь наказание. Например, ее запросто скинут с балкона, и она разобьется насмерть. Он психологически пытал Натали и наслаждался этим. И все об этом знали. Гай просто играл роль перед своим новым приближенным, который, естественно, рассказал об увиденном остальным. Ни у кого теперь не возникло сомнений в том, что у Гая нет нежности в сердце, что предательство девушки стерло ее, и теперь он жаждет мести и будет мучить ее. Иначе поползут слухи. Никто не воспримет его всерьез после того унижения во дворе поместья Харкнесов. Надо позаботиться о своей репутации. «А те слова, что ты говорил мне во дворе церкви?» — продолжает Каталина. «О том, что ненавидишь меня. Они были правдой?» В груди парня разрастается желание коснуться ее волос в этот момент или провести рукой по ее нежной щеке, быть ближе, чувствовать ее кожу своей, ее тепло, но она этого не хочет. Разве можно трогать девушку без ее разрешения? И вместе с этими мыслями приходит опустошение. Ужасное, мрачное, болезненное опустошение. Он снова один, и, наверное, просто такова его судьба. И с этим ничего не поделаешь. Гай набирает воздуха в легкие, чтобы смахнуть навязчивые мысли, и отвечает. «Не все». И Каталина понимает смысл этого ответа сразу. «Я тебя ненавижу», — тогда произнесла она. «А я ненавижу тебя», — произнес в ответ Гай. Именно второе с самого начала было неправдой. «Ясно», — только и отвечает девушка. «Я оставлю тебя. Мне нужно поговорить с семьей». У нее едва не вырывается протест. Она даже сама не понимает, что с ней в этот момент происходит. Гай поправляет свой пиджак у зеркала. Глядя на это, Каталина пытается представить его в обычной майке или толстовке, в каких-нибудь джинсах с капюшоном на голове. Ребята его возраста обычно одеваются попроще. Но в этом и весь Гай. Всегда в костюме. Такой джентльмен. Интеллигентный, не позволяющий себе ни одного нецензурного выражения, в отличие от его друзей. Рассудительный, умный, спокойный и добрый. Очень добрый. Даже для нее. Ее сердце намного грязнее его. Именно об этом она думает в эти моменты и пытается не зарыдать. Когда Гай снова меня оставляет, я провожу еще несколько часов в удобной мягкой постели, уставившись в одну точку. В одиночестве, размышляя о Баллестере и наушнике, который он мне вручал. Достаточно зная о наглости Джаспера, я бы не удивилась, если бы он приперся прямо в этот дом и лично передал мне второй наушник. Временами я борюсь с желанием наплевать на все и выйти отсюда, чтобы осмотреться. прогуляться по просторам этого королевского замка. Сколько здесь комнат? У каждого члена семьи своя, или они живут семьями? Муж, жена и дети в одной спальне. Но, к счастью, сегодня режим эгоистки у меня выключен. Двери неожиданно распахиваются, заставив меня подскочить на месте. И в комнату врывается все та же девочка, Лиззи. Чёрт, она сейчас снова приведет за собой свою мамашу. «Приветствую вас снова, леди!» Она кланяется, как будто мы очутились в сказке. «Можно посидеть тут немного с вами?» «У тебя нет других дел?» Хочется спросить мне, но я сдерживаюсь. Кто знает, что будет, если она наябедничает о моем грубом ответе своим предкам, и те на меня ополчатся. Они и так вряд ли питают ко мне любовь. Я сажусь на кровати, приняв позу лотоса, а потом стучу по местечку рядом. Что ж, садись. Лиззи, верно? Вообще-то мое полное имя — Элизабет, но все зовут меня Лиззи. Мама назвала меня в честь героини из ее любимого романа. А мне можно? Она оценивающе проходится по мне взглядом, словно пытается понять, можно ли оказать мне такую честь или нет. «Можно. Кузен Гай, кажется, не безразличен к вам. А я его люблю. Значит, вы хорошие». «Как же ты ошибаешься, ребенок? Махнув головой, я оставляю ее слова без ответа и решаю спросить. «Твоя семья знает о том, что я тут сижу?» «Ну, мама рассказала дяде Итану. И я вроде как слышала, как еще кузен Каспиан обсуждал это с кузинами Поппи и Джули. Эти имена не значат для меня ничего сами по себе, но вот их количество. Наверное, план Гая оставить меня в недосягаемости его семейки валится к черту. Но при этом я понимаю, что никто не будет врываться в его спальню, лишь бы меня увидеть. Думаю, ни у кого не хватит на это духу. «А где сейчас Гай? Ты знаешь?» — интересуюсь я. У нее хмурятся светлые бровки. Она взмахивает своей головой, из-за чего ее хвостики из русых волос подпрыгивают в такт движению. «Да, он в гостиной. Скоро накроют обед. А вы придете? «Нет, Лиззи, я не член вашей семьи». «Но если Гай захочет вас привести, он может. Он ведь теперь наш король». «Он не захочет меня туда привести», — говорю я серьезно. «Почему? Я никогда не видела с кузеном Гаем девушек. Я сперва подумала, что вы его жена, потому что никому нельзя бывать в его спальне». Я вздыхаю, пытаясь придумать, как угомонить эту девчонку. «Лиззи, ты умеешь хранить секреты?» «Да, конечно. Мои сестры постоянно рассказывают мне о мальчиках, с которыми они целовались. Я никому не рассказываю». Едва сдержав смешок, отвечаю. «Это похвально. Что ж, тогда и я попрошу тебя никому больше не рассказывать о том, что ты видела в спальне Гая какую-то девушку». «Ну, поздно. Все уже об этом знают». «Но впредь не рассказывай». «А какой в этом будет тогда смысл?» Из меня рвется тяжелый вздох. Я как будто физически устаю с ней болтать. Не представляю, как остальная семья ее выдерживает, хотя она и права. «Лиззи, иди обедать с семьей, прошу я. «А вы будете сидеть здесь голодная и совсем одна?» «Я не хочу есть». У нее морщится носик и щурятся глаза. Она словно поймала меня с поличным. Именно об этом говорит ее взгляд. «О, я знаю! Я принесу вам пудинг!» Воодушевленно восклицает она, подскакивая с кровати. «Я думаю, вы никогда не пробовали такой вкусный пудинг». «Лиззи». Начинаю, но не успеваю закончить свой протест, как девочка неожиданно вылетает из спальни, как будто ее здесь и не было. Открыв рот от удивления, я еще несколько секунд смотрю на дверь, которая осталась слегка приоткрытой, прежде чем встаю и плотно ее закрываю, на всякий случай. В комнате становится до невозможности тихо и скучно. Так что, недолго думая, я принимаюсь осматривать спальню. Картины, статуэтки, каждый элемент дизайна. Пока не подхожу к тумбе возле кровати и не открываю выдвижной ящик. В нем аккуратными стопками лежат книги. С интересом я достаю парочку и рассматриваю их обложки. Среди них Дэвид Копперфильд, Чарльза Диккенса, «Степной волк» Германа Гессе, «Превращение» Франца Кафки. Тут также есть одна книга на иностранном языке. Название, имя автора и весь текст внутри полностью состоят из незнакомых мне букв. Подозреваю, что это либо русский, либо сербский, или что-то вроде того, учитывая, что буквы не латинские. Гай рассказывал, что говорит на 6 языках, так что я не удивляюсь. А еще здесь есть небольшая Библия в кожаном переплете. Вытаскивая каждую книгу поочередно, я случайно замечаю еще одну, но она будто бы нарочно была скрыта и лежала намного глубже, чем остальные. Мне не приходится долго рассматривать ее, чтобы понять, что это пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Никогда бы не подумала, что Гай может такое читать, но судя по количеству стикеров и внешнему состоянию книги, она слегка потрёпана, словно ее множество раз перечитывали. Гай читал ее с интересом. Я знаю, что это не мое дело, и, возможно, я сейчас вторгаюсь в личное пространство. Но совладать с любопытством, когда дело касается внутреннего мира Гая, мне не по силам. И пусть меня простят за это. Вернув все остальные книги на место, в том виде, в каком они были до моего вторжения, я достаю Ромео и Джульетту и усаживаюсь на кровати поудобнее. Все равно мне нечего делать. Я раскрываю книгу на той странице, в которой оставлен один из стикеров, и удивляюсь, когда обнаруживаю несколько пометок на полях рукой Гая. Красивый, аккуратный почерк лежит на слегка пожухлых страницах, как будто даже не портя книгу, а наоборот, украшая. Подчеркнутая фраза «в двух семействах, равных в знатности». Заметка на полях. Как бы сложилась жизнь, если бы семьи не были врагами? Может быть, романтика и трагедия — это всего лишь следствие обстоятельств. Я переворачиваю еще несколько страниц. Подчеркнутая фраза. «О, горестная судьба!» Заметка на полях. Это неопределенность или случайность. И можем ли мы изменить судьбу, или она уже написана за нас? И если она предопределена, то зачем тогда жить? Подчеркнутая фраза. И ненависть мучительна, и нежность. И ненависть, и нежность. Тот же пыл слепых, из ничего возникших сил. Пустая тягость, тяжкая забава. Нестройное собрание стройных форм. Холодный жар, смертельное здоровье. Бессонный сон, который глубже сна. Вот какова и хуже льда и камня моя любовь, которая тяжка мне. Я прохожусь пальцами по описанию прощания Ромео с Джульеттой перед смертью и читаю то, что написал на этой странице Гай. Заметка на полях. Может, иногда прощание — это не конец, а начало чего-то нового. В другом измерении, в другой жизни. Может быть. Подчеркнутая фраза. «О, Ромео! Ромео! Зачем ты, Ромео?» Заметка на полях. Беспомощность перед лицом судьбы. Он всего лишь пешка в игре более могущественных сил. Подчеркнутая фраза. «Любил ли я хоть раз до этих пор? О, нет! То были ложные богини. Я истинной красы не знал до ныне». Подчеркнутая фраза. «Ромео! Как мне жаль, что ты Ромео! Отринь отца, да имя измени, а если нет, меня женою сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть». Заметка на полях. Надпись кажется совсем свежая и написана другими чернилами. Каталина. Я перелистываю еще несколько страниц, а потом из книги что-то выпадает. Бретелька моего бюстгальтера и небольшой листок бумаги, исписанный текстом. У меня сбивается дыхание. Он не избавился от моего маленького подарка. Боже, я была уверена, что он выбросил ее в тот же день, когда я сбежала. Приглядываясь к записке, уже вижу, что это записи Гая. Его почерк. Его рука оставила каждое слово. И здесь может быть все что угодно. Я сомневаюсь несколько секунд прежде чем взять листок в руки и все-таки раскрыть его. «Моя милая Каталина, я пишу это, чтобы хоть немного упорядочить тот хаос, что ты во мне вызвала. Я никогда не думал, что такое возможно, что я буду сидеть в одиночестве, в темноте, с зажженной свечой и строчить тебе письмо, как безнадежный романтик из XVIII века. И именно этим я сейчас и занимаюсь, моя Роза. Когда мне было 18, я читал «Ромео и Джульетту», восхищаясь их безумной, всепоглощающей любовью, и верил в нее не до конца, ведь передо мной никогда не было правильного примера того, как можно любить. И мне говорили, что любви просто не существует. Учили видеть одну выгоду в людях вокруг и не поддаваться чувствам. Ты стала переменой всему. Я считала Ромео и Джульетту красивой выдумкой. Но теперь я понимаю все. Едва наши миры столкнулись в той чертовой библиотеке. С самого начала наша судьба была предрешена. Господь позаботился о моем сердце таким странным способом. И теперь я отдал тебе свое сердце без остатка. Когда ты захватываешь все мои мысли, я боюсь самого себя, потому что это безумие в чистом виде. Я не могу не думать о тебе, как бы ни старался, и вечно размышляю о том, что мне сделать, чтобы ты была счастлива даже с таким чудовищем, как я. Клянусь Господом, я готов на все, чтобы увидеть твою улыбку. Нет ничего прекрасней мыслей о том, что ты улыбаешься мне. И мне больше не важно ничего. Я лишь хочу знать, что ты в порядке, что ты счастлива, что ты радуешься, что все твои враги уничтожены и жалеют о том, что когда-либо вредили тебе делом или словом, потому что никто не может тебя обижать. Я не позволю. Может быть, я много на себя возьму, когда скажу, что хочу быть твоим ангелом-хранителем, но я желаю этого больше всего на свете. Пусть твой ангел отдохнет и уступит мне место. Я хочу слышать, что ты думаешь так же. Я хочу знать, что ты чувствуешь хотя бы малую часть из того, что чувствую я, потому что иначе в этом нет смысла. Может, я просто закапываю себя в бездну, но кажется, в последнее время все хорошо. Совсем скоро мы уйдем. Я тебе это обещаю. Я работаю над этим. Нейт с Зайдом вовсю занимаются возможностью нашего побега, как я им поручил. Мы улетим из этой страны, Каталина, чтобы начать жизнь с чистого листа, вдали от моей семьи. Нужно всего лишь подождать, и никто больше не сможет помешать нам, милая. Никто. Просто дождись этого дня вместе со мной. И, пожалуйста, если твое сердце не отвергнет этого безумца, что строчит тебе сейчас письмо, никогда его не бросай, иначе он просто погибнет. С любовью, Гай.